внимание! Говорит Москва. Радиостанция РВ-1 имени Коминтерна на волне 1744 метра. Товарищи, мы знаем, в каких трудных условиях досталась нам эта победа. Мы знаем, что гады, презрелые, негодяи, предатели, троцкисты, бухаринцы, рыковцы, вся ихная свора хотела продать нашу завоеванную социалистическую родину. Но они просчитались-то. Наша партия, наш великий Сталин, наш нарком Николай Иванович Ежов крепко охраняют нашу счастливую, радостную, зажиточную жизнь.